Глава 13. Примерка брони. И не надо, дорогой мой Герман, про всякие высокотехнологические чудеса. Ты ведь не ракетчик, правильно? Отмахивался майор Драченко. Уж поверь, там, наверху, у нас целая свора умнейших голов, собранных по нитке со всей их России. Думаешь, они не прикидывали нечто в этом роде? Да, если бы можно было фьють, откуда-нибудь из стратосферы дрын-дрынь внедрился в скалу и трах-бабах подорвал, то уж, поверь мне, не стали бы рисковать. Ну уж, насчет риска не надо, Епифаныч, в свою очередь махал ладонью лейтенант Минаков. Что мы для центра, в недоступных далях помещенного? Пыль сапоговая, верно? Не скажи, Герман, отнекивался Потап Епифанович. Хотя я ведь не о непосредственном риске исполнителей. Я о другом. О том, что в текущем плане все многократно висит на волоске. В том смысле, что не на многих, а на одном тонюсеньком, и обрыв его ведет к полному провалу затеи. А ведь срыв акции – это невозможность повтора, верно? Враг уже насторожится. И потом, как мы с тобой догадываемся, наше дело только часть некой грандиозной затеи. Так что срыв на фронте горы Карпуленг очень даже вероятно ведет к грандиозному общему провалу. Так что, если бы все получалось, решить такой хитрой штукой, как проникающий заряд, думаю, вас бы в дело не бросили. Успокоил, Потап Епифанович, отец ты мой родной, кивал Герман с ухмылочкой. Возвысил, понимаете ли, в ранге, поставил выше по приоритетности, чем оперативно-тактическая ракета. Ну не может она петлять по скальным коридорам, улыбался бывший командир наемников. Не обучена еще. А вот ты со взводом умеешь. Не, тут, видимо, не в том дело, майор. Какая-нибудь АЛСМ вполне сподобится подорвать входные створки. Ну а летят друг за дружкой. Они, может, и по штольням смогут шустрить. Как думаете? Значит, Герман Всеволодович, там есть непреодолимое для нашего случая ПВО, правильно? Наверное, вполне так, соглашался Герман. Однако, думаю, здесь другая и всегдашняя фишка. И секретность акции, понятное дело. Так ведь? Чего тут скрывать? Если запустить ракету, тогда же если долетит, всегда получится отследить маршрут, точку старта и прочую всячину. Потом можно и на исполнителей выйти, а там мало ли. Обиженный вполне вправе нанести ответный атомный удар. Ну а здесь, кто его знает, что взорвалось? Может, тот же помещенный в горе реактор? Да знаю я, Епифаныч, что он другого типа и не взрывается. Вы же мне растолковывали. Но зато бомбочка у нас будет чья? Своя, местная американская, с авианосца Купер доставленная. А посему, когда штабной комплекс на молекулы разлетится, получится очень четко определить, что конкретно на каком заводе сделано взорвалось. Так ведь? Голова, Герман Всеволодович, голова. Даже преклоняю свою, наполовину искусственную. Щурился майор Драченко. Сам додумался или кто подсказал? Общение с гениальным хакером по фамилии Королева явно идет тебе на пользу. Скажите лучше, пошло бы на пользу. С вами пообщаешься, майор. Сколько часов вы вообще мне давали за это время спать? То новый панцирь осваиваем, то слаженность, то пошагово, соотносительно скелетной походке, рассчитываем глубину этих самых коридоров. Ну, не кипи, Герман, не кипи, умиротворяюще басил начальник. Не я всем виноват. Время такое. Отдуваемся за прошлое поколение лентяев, кои позволили себя облапошить и разрешили Америке накинуть на шарик свою паучиную сеть. Поздновато мы родились, не пожили в благодати неведения будущего. Так что умись, лейтенант, и давай дуй с группой на занятия. Через 10 минут вас будет учить уму-разуму физик-ядерщик. Научит вас автономно подрывать доставленное из Фенемора Кубера добро. О, мама мия! «Зачем только меня черт понес в страну пальм, Панаму?» Почти натурально всхлипывал Минаков. «Да и вообще, Суворовку!» «Не плачь, мальчик!» Успокаивал его Драченко, водрузив на плечо чудовищных размеров ладонь. «Вы лишь бомбочку до места донесите, а там останется только быстро-быстро убежать. Всего делов-то! Кстати, по дороге в штат Колорадо отоспитесь. Мы вас повезем машинами, не самолетом». «Учитывая гладкость здешних дорог, это все равно будет не очень долго», – предполагал Герман. «Ну, в нынешние времена, если ты заметил, внешний лоск всего сердца капитализма несколько поувял. так что дорожка будет не совсем короткой. Успокоили, Епифаныч. Ладно, побег изучать матчасть. А то еще чего доброго нажму с недосыпа не ту кнопочную комбинацию и сделаю кратер не с той стороны горы.